Вы пишете: «Если я позволяю миру обо мне позаботиться, все складывается благополучно, и это работает на все 100. Я убедилась, что это работает. Я уже могу делать это. Нужно просто позволить миру заботиться. И тогда все действительно идет хорошо. Проблема лишь в том, что нужна очень большая сила, чтобы быть слабым и пребывать в состоянии «я позволяю миру обо мне позаботиться и не хочу давать ему советы относительно того, как следует это делать». Хорошо сказано. Нужна большая сила, чтобы быть слабым. Но все не так сложно. На самом деле, это лишь вопрос привычки, а, следовательно, времени. Главное – играть в зеркало систематически. Имейте наглость все свалить на слой вашего мира. Пусть он возьмет вас на ручки и несет. Не забывайте только, что иногда приходится ходить своими ножками, то есть делать необходимое и надеяться на мир в разумных пределах. И не обижаться на него, если случается так, что он о вас не позаботился. Когда игра в зеркало войдет в привычку, вы будете почти все время сидеть на руках у своего мира. Понимаете, вопрос в том, что трансерфинг для меня становится обыденным делом. В первые дни меня переполняли чувства, что я держу в руках книгу, которую хотел получить всю жизнь. Да-да, именно хотел, ведь раньше я не знал ни о каком намерении, а теперь для меня это обычно. Меня это не расстраивает нисколько, дело не в этом. Скажите, так и должно быть? Еще бы. Конечно, это нормально и даже здорово. Когда магия проникает в повседневность, вы становитесь вершителем своей реальности. Управляя ходом своих мыслей, вы управляете реальностью. По сути, каждый из нас летит в безграничном пространстве вариантов на своем персональном звездолете. Если вы берете на себя смелость сесть за пульт управления, ваш корабль становится управляемым. Там нет никаких рычагов и кнопок. Вся навигация определяется вашим намерением. А если вы отказываетесь вести свой корабль, тогда его движение попадает в зависимость от обстоятельств. Если вы не управляете реальностью, она управляет вами. Ваш звездолет – это слой вашего мира. Вы можете делать с ним все, что хотите. Но большинство людей либо не знают, что могут, либо просто не делают этого.